Этот ответ был написан кровавыми и огненными буквами на равнинах Фригии. А греки сдержали быстроту арабского наступления лишь при помощи обмана и притворного раскаяния. Торжествующий халиф удалился по окончании утомительной кампании в свой любимый дворец, в Ракку, на берега Ефрата. Но расстояние в 500 миль и суровое время года дали его противнику смелость нарушить мирный договор. Никифора поразило удивлением смелое и быстрое наступление повелителя правоверных, снова перешедшего среди зимы через снежные горы Тавра. Он истощил все свои военные и политические хитрости. И этот вероломный грек бежал с тремя рабами с поля сражения, усеянного 40 тысячами его подданных. Однако император стыдился изъявлений покорности, а халиф твердо решил победить. 135 тысяч солдат регулярной армии получали от Харула жалования и были внесены в списки его войск. Сверх того, более 300 тысяч людей всякого рода выступили в поход под черным знаменем аббасидов. Они разлились по Малой Азии, далеко за Тиану и Анкиру, и обложили Понтийскую Гераклею, которая когда-то была столицей цветущего государства, а в настоящее время не более как ничтожный городишко, и которая в ту пору была способна выдержать внутри своих старинных стен месячную осаду против всех военных сил Востока. Она была совершенно разрушена, и найденная в ней добыча была обильна. Но если бы Харун был знаком с греческой историей, он пощадил бы статую Геркулеса, атрибуты которого – палица, лук, колчан и львиная шкура – были изваяны из массивного золота. Опустошение, распространившееся морем и сухим путем от берегов Эвксинского моря до острова Кипр, принудило императора Никифора отказаться от его высокомерного вызова. В новом мирном договоре было условлено, что развалины Гераклеи всегда будут служить укором для греков и памятником славы победителя, и что на монете, которую будет уплачиваться дань, будут вычеканены изображения и имена Харуна и его трех сыновей. Однако, благодаря этой многочисленности повелителей, было легче снять с римского имени этот позор. Между наследниками халифа возникли после смерти их отца раздоры, а вышедший победителем из этой борьбы благородный Ал-Мамун был слишком занят восстановлением внутреннего спокойствия и распространением заимствованных от иностранцев научных познаний. В то время как в Багдаде царствовал Ал-Мамун, а в Константинополе Михаил Косноязычный, арабы завладели островами Крит и Сицилия. Их собственные писатели, ничего не знавшие о славе, которую стяжали Юпитер и Минос, относились к первому из этих приобретений с пренебрежением. Но оно не было оставлено без внимания византийскими историками, которые начали в ту пору освещать события своего времени более ярким светом. Кучка андалузских добровольцев, недовольных испанским климатом или испанским правительством, пустилась в море в поисках за приключениями. Но так как они отплыли только на 10 или 20 галерах, то их военные предприятия были заклеймены названием морских разбоев. В качестве подданных и приверженцев белой партии они считали себя вправе нападать на владения черных халифов. Партия недовольных открыла им доступ внутрь Александрии. Они поражали без разбора и друзей, и врагов, грабили церкви и мечети, продали более 6 тысяч христианских пленников и держались в столице Египта до той минуты, когда сам Ал-Мамун прибыл в Александрию со своей армией. От устьев Нила до Гелеспонта острова и берега, находившиеся во власти как греков, так и мусульман, сделались жертвами их хищнических набегов. Они прельстились плодородием Крита, пожелали овладеть этим островом и скоро возвратились туда с 40 галерами для более серьезного нападения. Андалусцы бродили по острову, не встречая никакого сопротивления, но когда они возвратились на берег с награбленную добычей, их суда были объяты пламенем, а их вождь Абу-Кааб признал себя виновником этого пожара. Они стали обвинять его в безумии и вероломстве. «Чем вы недовольны?» — возразил хитрый эмир. «Я привез вас в страну, которая изобилует млеком и медом. Здесь ваше настоящее отечество. Отдыхайте от ваших трудов и позабудьте бесплодную страну, в которой вы родились. А наши жены и дети, ваши красивые пленницы, заменят ваших жен. В их объятиях вы скоро сделаетесь отцами новых потомков». Их первоначальным жилищем был лагерь в заливе Суд, обнесенный рвом и валом. Но один перешедший в их религию монах указал им более выгодное место в восточной части острова, а название Кандакса, данное их крепости и колонии, было распространено на весь остров в извращенном новейшем названии Кандии. Из 100 городов, существовавших во времена Миноса, оставалось только 30, и только один из этих 30, по всему вероятию Кидония, имел достаточно мужества, чтобы отстоять свою свободу и не отречься от христианства. Критские сарацины скоро загладили утрату своего флота, и леса горы Иды стали рассекать морские волны. В течение 138 лет константинопольские императоры часто нападали на этих отважных корсаров, но их ненависть была бессильна, а их военные предприятия неудачны.